философом Сергеем Жигалкиным. Говорим о науке, о базовых философских и метафизических основаниях науки, о ее кризисе. Раньше мы говорили о числах, о математике. Сегодня продолжим эту тему. И вот, вот Сергей... начать можем вот с чего. Поскольку у нас сегодня будет такая беседа, мы пока не знаем, как она будет развиваться. Но тему я бы хотел такую попробовать рассмотреть. Вот в прошлый раз мы говорили в том числе о математике. Чем современная отличается принципиально от, ну, допустим, античной или средневековой, от любой? Отличается она, ну, во-первых, тем, что там понятие числа, понятие множества, основные понятия, они оторваны вообще от всего и превращены в абстрактные такие категории и не имеют за собой никаких основ. Это мы рассматривали. Там, что такое 3, что такое 2, что такое 4, никакого символизма в этом нет. И, а сейчас я как раз хотел бы обсудить вот очень важное понятие бесконечности. Вот математик, фундаментальный математик, все время оперирует словом бесконечность. Давайте попробуем разобраться, вот корректно ли это в математике или некорректно, и как и что с этим обстоит. И начать я предложу вот чего. Вот если мы вспомним Рене Генона, он говорил так, что есть такие вещи, которые называют финитные, есть индефинитные и есть инфинитные. И вот инфинитное – это, если вот слово «финитное» мы вспомним, слово «финитное» – «финис», да? Это будет край, предел, ограничение, конец. Граница, да. А инфинитно – это беспредельное. В принципе, ну, может быть, оперон даже. Это вот чисто беспредельное, чисто метафизически беспредельное. Индефинитное – это, скорее, что-то неопределенное. Вот просто неопределенное. И финитное – это конечное вот такое. Генон говорил, что вот настоящее беспредельное, метафизическое – это инфинитное, насколько я помню. То есть это то, что не имеет никаких пределов и никаких ограничений вообще. То есть это такая, ну, нечто непредставимое, нечто неограниченное вообще ничем. С одной стороны, включающее в себя все, с другой стороны, там, включающее, ну, просто вот беспредельное представить себе невозможно. Оно сложное, оно за пределами понимания. В математике это слово приводится словом «бесконечность». И оно уже сразу перестает быть метафизическим тут же, потому что когда говорит, математик говорит, например, множество натуральных чисел бесконечно, он уже делает ограничение, потому что беспредельность, которую имел в виду Генон, уже ограничена понятием «число». То есть мы не настоящую беспредельность рассматриваем, а беспредельность, применимую к числу. Ну и даже тут беспредельность не очень корректно употреблять. Если берем, например, натуральный ряд, скорее правильно, первые математики так хотели говорить. Они говорили, что числа при увеличении неограниченно возрастают. То есть индефинитные они. И тогда это более-менее понятно. Тут с этим никто не будет спорить, да, вот всегда к числу можно прибавить единицу, и так это будет, и будет, и будет. То есть неограниченное, то есть множество чисел, можно сказать, неограничено ими самими. Но то, что оно бесконечно, мы тут уже заузили понятие бесконечности. И вот, вот прежде чем дальше двигаться в математике, и математик дальше будет изучать вот понятие бесконечности, уже не метафизической, а вот применимо к какому-то предмету, то есть или это к числам применено, или к элементам множества, или что-то. Они будут изучать бесконечность, изучать его какие-то свойства и делать какие-то выводы, и вот открывать какие-то законы. И вот мы посмотрим, что это за законы, как они построены, из чего они вытекают и так далее. Но сначала я хочу Александра Георгиевича попросить, может быть, вот он какой-нибудь краткий экскурс сделает, вот понятие оперона, чисто метафизического такого, а я потом, наоборот, опущу это в математику. Вот действительно, вы знаете, Сергей, в прошлых беседах вот наш разговор перешел в очень интересную область. А в моих собственных исследованиях, когда я исследовал истоки заблуждения современной науки, я пришел к выводу относительно совершенно главного, на мой взгляд, фундаментального заблуждения нашей науки. Это проецирование математических и геометрических закономерностей на сферу физики. И вот идея существования физической точки, как у Эйлера, например, физической точки, является таким воплощенным абсурдом этого действия. Потому что если математическая точка понятна в рациональном ее описании, как, например, прямая нулевой длины или плоскость нулевой площади, или шар, сфера нулевого диаметра, мы можем это себе представить на уровне логическом, но не на уровне физическом. То есть, как только мы проецируем эти свойства точки на нечто физическое, существующее вне нас, мы приходим к противоречию, что единственным свойством точки, именно физической точки, это то, что ее нет. Вы же повернули в наших предыдущих разговорах очень интересное направление, что не только акт этой проекции является некорректным с точки зрения метафизики, но в самой математике содержится ряд, в самой математике, в современной, по крайней мере, математике, содержится ряд метафизических утверждений, которые неверны. То есть порча не в проекции математики на физику, что очевидно, а порча в самой математике. Вот ваш был. Я думаю, да. То есть, ну, во-первых, то, что вот вы говорите, оно совершенно верно. То есть, конечно, когда применяются там какие-то законы, принципы математики и геометрии к физическому миру, тут абсурд возникает. Это же мы из сферы идеальной переходим в сферу физическую, там прямую, такую просто линию не существует, точки никакой не существует, плоскости никакой не существует, плоскость нулевой толщины, она невозможна. Это абстракция. Это одно. Да, они неприменимы, но это про это знают люди. А вы знаете, это знают только в конце 19 века. Это Мандельброд в своей философии в математике природы, физике природы с фракталом, он по-настоящему вернулся назад к этим утверждениям Ньютона и Эйлера, то есть к основам современной науки, сказал, что они некорректны, что этого нету, что в природе все не так, как в математике. То есть они знают, но это узнали недавно. То есть, сказать, это новая такая, новая информация, там, или 50. Ну, может быть, но так мне трудно сказать, греки там знали это или нет. Греки, может, да, но греки не знали такой проекции. Для греков как раз проекция логики и математики на физику была изумительно тонко и глубоко продуманной операцией, корректной. Греческая наука правильная, неправильная современная наука. Когда мы проецируем, греки что знали? Они знали, что когда мы точку проецируем в физику из математики, она перестает быть точкой, она становится континуумом определенным, она становится становлением. Ну, конечно. А это становящаяся точка, это уже не математическая точка, да. Это уже какая-то фигура, угу. Это какая-то линия, но уже не точка. Греки как раз, и Аристотель, и вся классическая наука до нового времени все это знали, а в новое время стали утверждать вот этот вот неверный постулат. В значении, вот в метафизическом абсурде которого убедились ученые совсем недавно, вот что я хочу сказать. Вот. Ну, может быть, так и есть. Вот, ну, наверное, это и в физике же происходило, потому что, вот смотрите, вот физика, ведь физика, начиная с ньютоновской, это чисто абстрактная модель, такая, что вот есть пространство, там есть там тела, там есть то, там есть все. Это мы изучаем. Это модель. Во Вселенной такого ничего нет. Они изучают чисто абстракцию. И как-то вот эта абстракция, она сливалась с реальностью, действительно, вот. Что совершенно ошибочно. Вот мы сейчас только вспоминали, да. Например, закон инерции, да? Вот закон инерции, всякое тело движется равномерно и прямолинейно, если на нее не действует сила. Ну, все привыкли к этому, вроде нормально, так и думают. А на самом деле ведь такого тела не существует и быть не может. И система координат такой не существует. И система координат, потому что такого тела, на которого не действует никакая сила, невозможно представить даже внутри их модели. Потому что для этого мы должны представить себе бесконечно пустое пространство абсолютно без звезд. Потому что если хоть что-то есть, оно уже действует силой гравитации, уже тело движется под действием силы не по прямой, а по кривой. То есть по прямой никто не движется. И также вся у них вот модель такая, она путаница есть. А вот тут, да. Вот, смотрите, теперь вот интересно, что когда вы говорите, что в математику закралась ошибка, То есть вот не в проекцию математики вот на проекция физику. Это понятно. С этим понятно, понятно. Да. Вот это, и вот на этом мы могли бы там остановиться, но на самом деле вы предложили копать глубже. Да. Искать в самой математике, современной математике, некоторые ошибочные... Да, причем я хотел сказать, в какой математике, потому что я тут надо тоже понять. Потому да, что... где вот эта бесконечность, да, потому что, чисел там, возникает? Вот, потому где что, и когда? Именно, потому что и вот надо математику как-то, что мы понимаем под математикой, потому что есть простая математика, оперирующая, допустим, натуральными числами, сложение, умножение, деление. Ну, хотя мы не понимаем смысла там 2 плюс 3 равно 5 и не можем проинтерпретировать это метафизически, то есть, что 2 плюс 3 – 5, как-то трудно будет спорить. Оно применимо в других областях, и вот такая вычислительная математика, она работает как-то. Она работает, и ну, ее не надо опровергать, и, ну, она ну, так, ну, неправильная, но она работает правильно. Я хотел говорить именно о высшей, то, что называется фундаментальной математикой. Фундаментальная математика – это исследование, прежде всего, бесконечности. Это исследование континуальности и непрерывности, континуальности и дискретности. Предела. Вот, предела. Ну, предел – это и есть, да. Вот это же. Он связан с бесконечностью, с непрерывностью. Связь между дискретным и непрерывным. То есть фундаментальные вещи. При этом вот получается вот какая картина, что вот у математиков есть исследование бесконечности. Там, ну, бесконечности, предела, там, бесконечно малые, теория дифференциальной, интегральной, исчисления, всякое. И написано много формул. На основе этих формул вот, ну, много чего построено и сделано. Они в физике применяют вот эти математические открытия, формулы, основанные на учении о бесконечности. Вот на самом деле дело обстоит вот как, что тут какая-то фальсификация очень странная идет, потому что, ну, очень глубокая, вернее, потому что, вот как бы, смотрите, вот в математике построено учение о бесконечности. Вот, допустим, оно ложное. Вот я уверен, что оно ложное. Вот оно ложное. Дальше на основе этого учения выведены формулы и сделаны предметы, космические корабли, трамваи. Они ездят и летают. И нам говорят, что вот истинность математики доказывает факт того, что мы применили. Здесь ошибка вот где, что когда мы переносим физический мир, как вы говорили, то там нам достаточно, не надо абсолютная точность. Ее там нет. Не может быть. Не может быть. Там нужно, ну, скажем, грубо говоря, какое-то количество знаков после запятой, но там 5. Угу. Этого достаточно, чтобы построить самый сложный самолет, пароход, космический корабль и все. То есть это математика, которая оперирует конечными величинами. Она, ну, более-менее, мне сомнений. То есть вот если бы мы везде вместо интеграла взяли и написали сумму, вместо бесконечности ставили бы просто там большое число, то все было бы правильно. И так же бы работало. Тогда нам ничего не доказывало. Так же все летало, абсолютно тоже все можно было бы сделать. И именно только... это же Генон говорит, что да. В своей принципе вычисления бесконечно малых, он говорит, что для строительства соборов лимит при x и лимит от x при x, стремящемся к единице, равно единице, это вполне рабочая аппроксимация. То есть это приблизительно для того, чтобы построить прямую линию, построить колонну, просчитать апсиды. То есть да, этого достаточно. Этого достаточно. Да. То есть это как бы... Можно сказать, что существует некий аналог математической точки в физике. Конечно, аналог есть, но это только не точка. То есть она основным критериям точки не соответствует. Но это что-то приблизительное. Вот в этой приблизительности, для этой приблизительности, это очень интересно, такой проекции достаточно. И калькулус, вот, теория дифференциальных вычислений, будет работать. Вот это очень-очень важно. А вы говорите о фундаментальных аспектах математики. Фундаментально, смотрите, я просто вот сейчас приближаюсь как-то вот не с той стороны. Ну, наверное, может быть, так получается специально или не специально. Потому что, вот смотрите, вот а зачем это, можно спросить, в чем заключается фальсификация и зачем она нужна? И, в чем ее суть, этой фальсификации? Вот у меня возникло подозрение, но я вот о нем расскажу чуть позже. Детектив такой возник. Мы этого касались уже в прошлых беседах, но еще раз сейчас посмотрим. Понимаете, вот все равно, вот как-то, хотя там изумрудная скрижаль отменена, уже. И как-то мы не считаем, что все аналогично всему и все подобно всему. Все-таки это сидит и это есть. И мы считаем, что если вот в математике как-то вот, ну, что-то понятно, она тоже символ другого. Допустим, вот смотрите, допустим, вот что я имею в виду, что, допустим, вот увеличение чисел 1, 2, 3, 4. Допустим, число мы поставим сумму наших знаний. Да? То вот сумма знаний увеличивается. Такой символизм. То есть вот есть какой-то символизм между числом и, например, вот развитием нашей цивилизации, всех наших суммарных знаний. И в позитивизме точка зрения на знания такая, что вот есть физический мир, существующий отдельно, независимо от никакого сознания, сам по себе. И мы вот его познаем и познаем все больше и больше. То есть они говорят, что мы никогда не достигнем познания, потому что если вот все знание человеческое уподобить прямой, да, то мы можем только увеличивать число, и мы будем двигаться в сторону постижения всего. А все символизируется бесконечностью, которую они рисуют в конце натурального ряда. Вот. То есть модель такая, вот прямая, на ней 1, 2, 3, 4, 5, дальше там бесконечность стоит. Имеется в виду, что бесконечность – это полное знание, вообще всего тотальное. И при увеличении знания мы двигаемся в сторону бесконечности. Поэтому нам говорят, надо развивать эту науку, надо развивать еще эту, это надо углубить, надо все вот увеличивать, увеличивать. И вот такое увеличение, увеличение дает нам большее понимание места человека в космосе, суть космоса, вообще все. То есть мы движемся в сторону понимания. Тогда как сразу же ясно, как мы уже говорили, еще раз можно сказать, что увеличение чисел, если брать, оно не движется в сторону бесконечности, потому что ведь там 10 тысяч не ближе к бесконечности, чем 2. Правильно? То есть мы просто увеличиваем, увеличиваем сумму, и все, бесконечность ее нельзя рисовать там, где они ее рисуют. Можно поставить стрелочку, что... неграничное возрастание. Но нельзя нарисовать что-то фиксированное, что мы отождествляем с нашим глубочайшим познанием, пониманием, пусть недостижимым, но к которому мы движемся. То есть, развивая науки, вот естественно, увеличивая знания, мы как-то не движемся в сторону бесконечности, мы движемся просто к увеличению знаний. А такое увеличение, оно не ограниченное, нет его конца никакого. А вот та бесконечность, если вот такую метафизическую брать схему, она в другом месте находится. Ну вот, например, можно ее представить как центр круга. Если все числа идут по кругу, потому что каждое число одинаково далеко от бесконечности. Так и есть. Каждое число стоит одинаково далеко. То есть, если мы под бесконечностью будем иметь круга... в виду, например, бытие, и суть бытия, то каждый, что комар, что слон, имеет одинаковое, что человек, что там кто угодно, одинаково отстоит далеко от понимания и одинаково близко от этого. Но это вот как раз, смотрите, вот вы, ну, даже вот это очень интересно, вот это самое главное, на мой взгляд, но сказать о том, что точка в центре круга, в топологии центра совпадает с бесконечностью, это очень революционно, потому что точка, которая в центре, и есть предел, то есть вот есть конец на самом-то деле. И здесь вот интересно вспомнить следующую вещь. Вот любопытная этимология в русском языке слов «начало» и «конец». На самом деле они происходят одного и того же корня. Вот это поразительно. От корня «кон». То есть это не то выражение «поставить на кон», это уже позднее французское из проферанса, из языка проферансистов. А понятие русское слово «кон» изначально означало некоторый порез, надрез, рубеж, который может быть началом и концом одновременно. То есть это от чего откладывают и к чему прикладывают. То есть поэтому начало, начало – это «кон» и «конец» – это на самом деле два взгляда на одну и ту же черту. И это некоторая прерывность, это дисконтинуум. То есть вот начало и конец совпадают скорее по значению с греческим словом «предел» – «перос». И в этом отношении помещение в центре, вот греки мыслили так, в центре-то как раз находится предел, а беспредельность находится, да, у них было так, да, можно вокруг. Так, можно. А теперь вот смотрите, как, что мне пришло в голову относительно того, как возникает, где появляется бесконечность в математике. Я сделаю гипотезу. Я вот этот исторический вопрос внимательно не изучил. Но с моей точки зрения, бесконечность в математику проникла поздно, в саму математику, в новое время, когда Галилей стал обосновывать свои теории движения, подходя вплотную к дифференциальным вычислениям, и он сказал о том, что бесконечность существует актуально. Она не потенциальна, как индефинитность у Аристотеля, она актуально существует в пределе как раз. Вот это бесконечное малое, оно породило, которое совершенно предельно одновременно. Вот предел бесконечного стремления в сфере бесконечно малых и дает переход вот к этой, как бы пытается захватить бесконечность и ее упаковать ее в некоторую в действительность, сказать, что да, бесконечность существует в действительности. Теперь, если говорить о позитивизме, там тоже очень интересно, потому что у Рассела, теоретик позитивизма, есть такое представление, что накопление знаний не идет бесконечно, а существует такое асимптотическое приближение числа знаний, ну, приближение. К количеству всяких там предметов, которые мы не знаем, которые может в какой-то момент фактически совпасть. То есть знания и вещи могут совпасть, и штрих-код, которым сегодня все помечают, кого, что не попадает, страница в интернете, наше личное дело, там, предмет, товар, какая-то незначимая вещь, это, в принципе, именно позитивистская идея пронумеровать, промаркировать все существующие предметы, пока только часть их промаркировали, поместить их в некую вычислительную такую комбинационную машину, где в конечном итоге все будут там астероиды, птицы, птенцы, все, ну, все предметы. Вот тогда очень близко вы прям близко говорите, то есть фактически пересчитать. Пересчитать, да? Пересчитать. Так это вот мы сейчас приблизимся к современному представлению о бесконечности. Да, а вот теперь смотрите, какая у меня возникла идея, подозрение, именно гипотеза, что на самом деле бесконечность попадает в математику левым образом. То есть на самом деле эта бесконечность, вот именно вот в том современном понимании, вообще не математическая вещь. То есть не дело математики думать о бесконечности. Максимум, что математика может ограничиться, на индефинитности. То есть да, на вот то, что конечно, мы назвали. Абсолютно верно. А вот инфинитность, а вот тут здесь... Ну, уже полная инфинитность. Да, инфинитность. Полная. Вот с моей точки зрения, мне пришло в голову следующая вещь. Что на самом деле мы имеем в истории философии, чем до сократической философии и уже в преплатонизме аристотелизма, с очень интересным моментом. Изначально понятие «аперон» – бесконечность было выдвинуто, как известно, Милетской школой, натурфилософами, и означало именно то, что мы называем всеобщую субстанцию или материю – «аперон». То есть, вообще говоря, «аперон» – не математическое понятие. Изначально оно пришло из физики. Ну, просто метафизическое, скорее. Даже. Вот нет. Вот смотрите, вот сейчас я вам расскажу свою гипотезу. Ну, давайте. Что на самом деле метафизическим оно стало у Платона. А до Платона... Вот было физическим. Физическим. У натурфилософов. У натурфилософов. Оно было физическим. И оно было как раз тем, чему противостоял весь аппарат Нуса. То есть это было нечто на той стороне от Логоса, на внешней стороне от логоса, от разума. То есть то, что было перед, некая объектность объектного. Ну, то есть хотите сказать, что это что-то вроде прима-материи или материи? Да, именно. То есть безграничная, бесформенная. Бесформенная, безграничная, да. Вечно движущаяся. Но только за одним исключением от материи, потому что она содержала в себе всю потенцию. Аперон, если. А потому что если мы смотрим с точки зрения логоса Кибелы, с точки зрения материализма, так вот у Бергсона, например, у новых материалистов и будет трактоваться. Думаю, это немножко похоже будет на эфир аристотельский. Если бы эфир брать один, но эфир это первое тело по отношению к логосу, которое вокруг логоса. Да, а вокруг. Если вот убрать логос, вот то убрать. Мы получим. Вот я имею да, но это уже не будет эфиром. Ну да, но тоже эфир это тоже бесконечно живой. Понятно, что если убрать. Да. Но я имею в виду именно да, убрать. Да, да. Теперь вот как... И у Аристотеля, собственно говоря, бесконечное, как и имеет этот статус, внешний статус, статус вот материи, физический статус. То есть это аперон, это и есть главное свойство физического мира. Но что происходит? Да, даже основа физического. Да, основа, подоснова, да, да, предоснова. Предоснова. Предоснова физического мира. Но у Аристотеля, поскольку есть логос, и он изначально и вечен, да, то это как бы контрлогос, антилогос. И, он, и вот эта бесконечность, она на самом деле потенциальна, поэтому, потому что логос актуален. Она лишь возможна, эта бесконечность, аперон. Она бессодержательна, потому что все содержание в логосе. Оно приходящее, в отличие от логоса, который вечен. То есть мы получаем такие свойства аперон. Да. Это Аристотель. У Аристотеля. Давайте вернемся опять туда, к натурфилософам. К натурфилософам можно, да. Но я хотел еще одну интересную вещь. А вот потом, когда стала строиться, вернее, развиваться модель платонизма, особенно у неоплатоников, они часть вот этих материалистических концептов, аперон, например, или даже эпибале, интуиция, чистый эпикурейский термин, они взяли и переместили как бы внутрь сознания. И придали аперону еще одно значение, которого изначально не было. Ни у Аристотеля, ни у досократиков. Они придали значение этому некому предшествующему, предлогическому, метафизическому зеро такому, ничто. В духе, может быть, пифагорейцев. То есть они осуществили определенное переосмысление аперон, которое изначально имело смысл физический, они придали ему смысл метафизический и предрациональный. И с эпибале это точно так. Они сказали, что есть интеллектуальная интуиция, есть обычная интуиция, материальная, а есть интеллектуальная интуиция. И точно так же есть аперон, вот эта бесконечность внешняя, и есть внутренняя. И генон уже скорее имеет дело с этой неоплатонической моделью. Ну, это очевидно, конечно. Да. А теперь, если мы вот проведем такую деконструкцию, то на самом деле все равно, если мы эту метафизическую сторону пока отложим и вернемся как раз к такому, к натурфилософскому толкованию аперон. И если мы все-таки скажем, что вот это вот базовая модель, есть аристотелевская модель, которая считает, что аперон – это внешний предел вот этого круга сознания, а в центре находится точка интеллекта, которую вы сказали, вот истоком истинной бесконечности, хотя это истинный конец как раз, перос, кон, начало и конец. Так вот, на самом деле привнести в математику аперон, игнорируя метафизическую вот эту операцию неоплатоников, вот тут-то и мы контаминируем, то есть отравляем физическим понятием бесконечности математические и логические структуры. То есть когда мы привносим в логико-математический комплекс физическое представление об аперон именно извне, вот тут-то и происходит исхождение математики, что в науке мы как раз фиксируем в новое время. Вот прям строго с Аристотелем. Ну, пожалуй, что так, да, да. Но мы тут, смотрите, вот наша, ваша речь, она вся очень интересная, она уходит опять вот к основам. Таким вот, как оно, что отсюда. А я хотел еще немножко это сосредоточиться вот на чем. Просто посмотреть чисто математически, вот как они просто рассматривают и строят эту бесконечность, они ведь не апеллируют ни к физике, ни к метафизике, ничего. У них есть слово абстрактное, то есть вот с абстракциями. И их аргументы – это абстрактное понятие и логика. И вот как они когда строят, в чем нарушение логики и в чем вообще задача. Давайте попробуем, посмотрим. Ну, мы уже говорили про это, ну, просто с другой стороны еще все время. Ну, смотрите, вот я считаю, что, даже не я считаю, а главное это ну, давайте просто вот к бесконечно малым вернемся. Вот в чем там все, вся история? Бесконечно малые. Вот там есть понятие предела, оно построено. То есть число, например, вот есть число 1, число 2, потом мы делим пополам. Потом еще пополам, еще пополам, еще пополам. И вот строим такой процесс, который приближается к единице из рациональных чисел. Вопрос заключается, что вот этот процесс деления пополам, пополам, пополам, он когда-то придет к единице или никогда не придет к единице? Это вопрос о соотношении дискретного и непрерывного. Математически он не придет, но физически придет. Да, вот это совершенно верно. Да, мы сначала смотрим математически. Не придет никогда. Не придет. Почему он не придет? В чем здесь принцип? Потому что сколько ни дели, будет еще все равно, да, что-то сколько может быть разделить. Дели, да, сколько ни дели, да. Еще более глубокий принцип. Парадокс Зенона. А почему он не придет? А более глубокий принцип заключается в том, что вот такое деление отрезка, когда мы берем отрезки, это отрезок, величина непрерывная. Она там содержит сколько угодно точек между двумя другими точками. Это непрерывная величина. А мы хотим ее пересчитать числами. То есть вот вы сказали, что штрих-коды всем присвоить. Задача пересчитать То есть взять прямую и пересчитать, все ее точки. И пересчитать ее точками. Такая задача была поставлена в математике. Она была поставлена. То есть и за этим отсюда происходит вот так называемое расширение понятия числа. То есть сначала числа были только натуральные, 1, 2, 3, 4, 5, потом были дробные, да? А потом были введены иррациональные числа, которые числами не являются. Ну вот оно, это же и есть проникновение физики в математику. Вот смотрите. Да, вот, именно, вот, правильно. То есть вот, да, это вот и есть, взять, вот он момент. Взять и пересчитать. Пересчитать нельзя. Это а мы будем чисто по определению решим, что можно. Потому что как устроен предел? А это контрабанда. Это продукт не подлежит вот переносу. Вот смотрите, есть иррациональное число корень из двух. Да? Это вот такая длина, скажем, у нас два катета, а гипотенуза корень из двух. Числа нету, которые соответствуют корень из двух. Математика легко доказывает это. Теперь мы строим последовательность приближения. И говорим, что вот эта последовательность имеет предел. Этот предел назовем числом, он и будет вот иррациональным числом корень из двух. Просто назовем, то есть отсутствующее назовем присутствующим, несуществующее назовем существующим. То есть вот хотя математически, именно математически, вот приближаясь к корень из двух, там деляя пополам или там ближе, мы никогда не достигнем корня из двух в принципе. Почему не достигнем? Потому что числа такого нет. То есть вот корень из двух не вычислим числом, если под числами понимать рациональные и такие еще. Нет такого числа. Нету. Понимаете? А мы все равно скажем, что есть. Просто скажем, что есть, и все. Чистая фикция. То есть, также и с пределом точно, если лимит. Так это и есть предел. Да. Лимит – это то же самое, о чем мы говорим. Разницы никакой. То есть и вот получаем тождество непрерывного и дискретного. То есть как бы это еще другое символическое имеет значение, что мы вот на вообще иррациональную картину мира, на непостижимый мир, такой вот физический, сложный, там по ту сторону и по сю сторону, можем набросить паутину рационального понимания в виде чисел. То есть везде присвоить штрих-коды всему. Все исчислить, все получить. Здесь есть вот очень интересный момент. Это самое главное. Во-первых, смотрите, вы подтверждаете, что происходит вот эта идея бесконечности, возникает в математике, когда мы пытаемся уловить математическими, арифметическими средствами какое-то явление, которое имеет нематематический характер, которое вот в чисто математическом средстве мы его не можем фиксировать. Смотрите, даже слова здесь, вот рациональные числа, иррациональные. То есть, там в поэзии везде рациональные, это то, что можно понять, то, что можно объяснить. Иррациональное, принципиально недоступное пониманию. Мнимое еще. Мнимое, да. И тоже там тоже есть, понимаете, вот оно даже по числам получается, что мы... Так вот здесь-то, если бы мы перешли... Не по этимологии. Вот с моей точки зрения, смотрите, здесь тоже тонкий момент интересный, что если мы развиваем математику в сторону физики, можем мы развивать? Вполне. Можем. Если мы переходим в какой-то момент в область риторики, то есть риторической математики, типа число. Ведь что такое риторика? Это не совсем точное логическое утверждение. То есть, вот если мы говорим число мнимое, число иррациональное, число такое нечисленное число, мы приходим в сферу некой риторической математики или поэзии. И вот тут-то, мне кажется, все очень хорошо, потому что дальше можно спокойно вот отключиться от строгости, которая заложена в математических формулах, представлениях, определениях, и перейти к физическим, приблизительным, таким практическим, к поэтическим, то есть действовать в сфере некоторой, фантастической математики. Воображаемой, прям фантастической математики. Да, не можно воображаемой. Так и есть. Но вот эта воображаемая математика, она на самом деле в каком-то смысле двигается в сторону становления, в сторону материальности, в сторону физичности. То есть она не становится более абстрактной, а наоборот, она стремится Но если мы берем вот рациональное, и мы идем в сторону иррационального, делаемся вот именно к тому эпирону, о котором я говорил. Да. И вот тут мы переходим от... То есть есть сознательная математика, а есть бессознательная, фрейдистская такая. Вот математика, которая начинает оперировать иррациональными числами, мнимостями, корнем из двух. И вот эта идея такой немножко упрямо и немного болезненной идеи сочетать континуальное и дисконтинуальное, слить. В этом есть что-то такое сновиденческое. Это Traumdeutung Фрейда. То есть вот во сне так оно и бывает. Одно, а то и другое. То ли ты субъект, то ли ты объект, то ли это кажется, то ли это есть. И вот эта идея сновидения, перехода из сферы чистого такого бодрствования, математического бодрствования, в сферу сумеречного лиминального сознания, это, в принципе, в значительной мере может быть ключом к пониманию вот тех заблуждений, которые проникают в математику, проникают из апейрон, из сферы материального, из сферы физического, но контаминируют и как бы отравляют чистоту вот этих, этого арифметического аппарата, просто создавая некоторую риторику вместо логики, то есть создавая некоторую поэтику, создавая психоанализ бессознательный. То есть это, скажем, математика сознания, которая переходит в математику бессознательного, где не обязательно строго соблюдать какие-то законы, но в духе вот поэтических метафор. Например, мы же не будем отрицать фундаментальность, например, такой метафоры, как черный снег. Мы, наоборот, мы фактически рвемся и ищем этих метафор, именно таких метафор. Черный снег, там белая чернота. И ищем в поэзии, на самом деле. Но математика, может быть, она просто, вот, сдвинувшись в сторону такого внешнего мира, в сторону материи, она выбрала в себя из этой материи бесконечность. То есть не сами придумали абстрактное, а наоборот, пытаясь нащупать влияние бесконечности вовне математики, впав в состояние сновидения. Ну, возможно, и так. Но то, что вот вы сказали, у меня прям параллельно ассоциации такие. Помните, такая статья у Головина была «Путешествие созвездия Лиры». Он там как раз исследует математику и говорит, что давайте вот посмотрим математику. Вот это же чисто умозрительное построение, оно там метафоричное, даже нет, не, но метафорично. А логично. Оно, вот это построение умозрительное, поэтому нам, поэтому это интересно, он говорит. Потом он немножко начинает исследовать и говорит, что это метафорично, оно да, но метафоры мертвые. А поэт должен попадать только в живые метафоры, то есть за которыми жизнь стоит, а тут не стоит. И поэтому он говорит, это нам не интересно. Вот ну, мне кажется, что корень из двух уже интереснее, чем один плюс один. То есть вот это вот более поэтично. Именно потому, что его нет. Ну, это, ну да, ну можно так. Можно. Ну хорошо. Вот смотрите, ладно. Вот, а теперь вот мы поняли, что вот такое отождествление дискретного с непрерывным, да. Это одна из, ну, в общем, ошибочная, все равно, это ошибочная. С точки зрения логики и математики. С точки зрения логики и математики, с точки зрения науки Аристотеля, абсолютно. А вот знаете, мне кажется, еще она по одному ошибочна. Вот тут вот смотрите, вот это очень важно. Она ошибочна не только потому, что она как бы выходит за границы, как кубок перетекая, за границы математики. То есть вот этого не должно быть, но это как бы утверждается, и поэтому это некоторое отклонение, отдаление от строгости математических, математического мышления и выход за его пределы. То есть не только в этом заключается, на мой взгляд, вот преступность математики, которая вводит в бесконечность, а в том, что она неправильно это делает. То есть вот на самом деле в какой-то момент надо было математикам четко отдать отчет. А сейчас мы засыпаем. Вот мы как бы уложили вещи, закончили дневные, выпили чай, там, помолились. А теперь мы идем спать. И мы идем спать в сторону исследования бесконечности, на самом деле. Или там... То есть, и вот если сказать, а теперь мы пошли на концерт, или пошли на вечером там, отложили, или легли спать, или там выпили что-то, чтобы посмотреть, что внутри обнаружится, или какой-нибудь еще более жесткий психоделический опыт. И вот двигаясь в этот опыт, в искусство, в культуру, в сон, в сновидение, в страсть, в какое-то опьянение, в интоксикацию, в этой интоксикации мы теперь будем заниматься бесконечностью. Вот если бы это было сформулировано так, как некий поэтический... Вот тут бы, мне кажется, эта наука была бы очень строгой. Или, и значит, веселой. Ведь не случайно у Ницше веселая наука, гей-сайенс. Вот эта вот веселая наука становится веселой, когда она понимает, что день закончился, и начинают на улице загораться такие фонари. Фонарщик зажигает фонари, и мы переходим из дня в ночь. И там тоже есть свой свет, но он другой, это уже не свет солнца. И вот если бы мы вот это физическое представление об Аперон, бесконечности, ввели в математику с этими предваряющими замечаниями, что теперь... тогда было бы все друг по-другому. Вот, я хочу сказать, что можно было бы и так, честно можно было бы, чего же контрабанду-то? Насколько я понимаю, вы то, что сейчас говорите, это вы предлагаете какое-то такое вот построение какой-то навигации в онирическом. Да, да, которое это, есть физика. Конечно, безусловно, интересно было бы, но только надо понимать, что мы сейчас будем совершать навигацию в онирическом. В сторону созвездия Лиры. Да, в сторону созвездия Лиры. Вот тогда да. Но у них-то наоборот изначальный тезис. Изначальный тезис такой, что мы наоборот и онирическое хотим превратить, исчислить и все проштамповать. То есть фактически... Это опасная инициатива. Ну, да, можно легко такая, стать, есть, превратиться в инструмент. Не знаю, просто вот когда вот мне говорят, что там надо отождествить там дискретность непрерывно, для меня это все равно, что проштамповать штрих-кодами все сновидения. Вот не просто, а еще все сновидения. Да, но сновидение сильная вещь. Вот мы можем с этим со штампом туда прийти. Они не проштампуют ли нас сновидение? То есть кто победит? Так и получается. Именно так и получается, потому что получается огромное количество абсурдов возникает, потому что, вот смотрите, я сейчас, мы в прошлый раз говорили уже, вот там счетное множество, то есть они потом начинают рассуждать, вот когда ввели понятие бесконечности, что а какая бесконечность больше, какая бесконечность меньше, как их можно сравнивать. Ну, вполне онирически вообще, согласитесь. Абсолютно. Вот сейчас даже мы не будем вникать, что да, это. После бутылки портвейна, мне кажется, такой разговор, какая бесконечность у кого больше, в принципе, приобретает такой серьезный даже доказательную базу, я бы сказал. Если туда входить, как в онирическое пространство, то это интересно. Да. А если так очень серьезно выходить на кафедру, там все записывают, студенты сидят, он говорит, ну знаете, вот промежуточное множество между множеством счетного множества и там рациональными числами не существует или существует. Ну, или просто давайте форму. Профессор превратил свой класс в дискотеку такую, вот совершенно, или там в караоке. Тем не менее, вот просто такие выводы, вот больше, меньше там. Ну, просто абсурдные, они звучат абсурдно, а они высоколобо нам будут говорить, что, знаете, ну, это просто, поскольку бесконечность – это такая вот сложная вещь, труднопонимаемая, видите, какие-то вот абсурды. Слушайте, абсурдов, ну, дальше больше. Сергей, ну, ведь самое интересное же, когда какая-то шутка, кто ее рассказывает, не смеется, только очень идиотский комик сам смеется своими шутками. Ну, это уже высший пилотаж. Вот я думаю, что на современной науке, и современные вот такие вот математики, вот эти, как раз их смысл, их иронии, смысл их вот шутки. Вот если бы они еще сами понимали это, и если бы они вот так же серьезно все делали, вот мы приходим, мы с вами студенты, приходим и слушаем, выходит все очень серьезно. А это, на самом деле, великолепная игра, потрясающая. Вот тогда, слушайте, мне кажется, если мы так воспримем современную науку, мы как ироническую, а тогда, да, тогда, тогда на самом деле претензий к ним нет. Просто они выполнили свою функцию, они действительно смогли устроить такой хэппинг лет на 500, просто когда серьезные дядьки, как бы сказать, бредили наяву и заставляли заниматься этим целые академические институты. То есть, в принципе, я думаю, что это удачный перформанс. Такой. Вообще, вы сказали какой-то замечательный ход. Просто вот, например, мы переживаем, что вот наука профаническая, что вот она ошибочная вся, что она все. Надо воспринимать это как произведение искусства. Эстетически. Да, эстетически. Надо подумать, что вот те, кто стоит за этим, все это понимали. И создали вот такое вот абсолютно убедительное или неубедительное вот нечто, что нам предъявляют, а мы на него смотрим. И тогда становится все очень легко. Есть такой тогда персонаж, который занимается такой насмешкой над человечеством. Ну, просто это легко, мы это легко тогда воспринимаем, легко можем от него сделать шаг. Ну, посмотрели спектакль и ушли, ладно. Да. Но спектакль вот интересный, более или менее. Позволяет, будет воображение. Да, ну а такой мысль, что он имеет отношение к реальности, не имеет ее вообще. Это вообще другое. Хорошо, я предлагаю на этом закончить. Давайте, мне кажется, очень важный вывод. И фактически мы абилитировали науку как хорошо структурированную. Да, ну как-то реабилитация должна быть все-таки. Да. Все, благодарю.